Акт 15. Мост был не слишком узкий, но сильно выгнутый, с крутым подъемом и не менее крутым спуском. Парапета или хотя бы банального веревочного ограждения на нем не было. Так что идти было очень страшно, потому что имелась вполне реальная возможность рухнуть вниз через край. Да и просто скатиться тоже приятного мало. Но Азур уверенно двигался вверх, да еще и с бессознательной Ельруной на руках. Дальше шагал Савелий, сначала слетавший в разведку. Он завел обе руки за спину, и Светка крепко в них вцепилась. Вообще-то девушка старалась идти сама, но иногда поскальзывалась, и тогда ее сзади подпирал Эль-Расул. Как удерживались на мосту оборотень и самоцветный парень, Светка старалась не задумываться. Иначе становилось немного завидно. А вот эльф где-то в самый последний момент нашел палку, подозрительно напоминающую посох, но без набалдашника. Опираясь на нее, он вполне бодро шел вперед, замыкая цепочку. Оказавшись на середине моста, Светка поняла, что ее всю трясет от напряжения, ноги подкашиваются и вообще хочется сесть, а еще бы лучше лечь. Сразу вспомнились романтичные картинки парочек, сидящих с довольным видом на радуге и болтающих ногами. Те, кто их рисовал, очевидно, никогда не задумывались о подъеме на эту радугу. Но на спуске простой экстрим превратился в адреналиновый. Общим голосованием было решено скатываться, потому что спускаться с такой крутизны бегом было вдвойне страшно и опасно. Никаких гарантий, что не споткнешься и не свалишься. Конечно, при скатывании тоже никто ничего не обещал, но шансов уцелеть было больше. К тому же Савелий был готов подстраховывать. «Полечу рядом, если что, успею обернуться, поймать и затащить обратно на мост». Светка прекрасно понимала, что риск все равно оставался. Но голубой вертолет с волшебником мимо вряд ли пролетит. И ковров с Аладдином в небе не наблюдалось. Поэтому девушка первой плюхнулась на мост, нашла условную серединку, чтобы и слева, и справа было одинаковое расстояние, прямо вытянула ноги, как в детстве, когда собиралась скатиться с горки, оттолкнулась и покатилась, с каждым мгновением набирая скорость и стараясь не визжать. Ладно, не визжать слишком громко. Оказавшись на другом берегу и, похоже, в другом мире, потому что ни моста, ни разрушенного замка рыцаря Ката даже смутно было не видно, Светка слегка напряглась. Но тут она поняла, как серьезно ошибалась, считая, что скатываться вниз с такой крутой горы страшно. Ничего подобного. Страшно смотреть, как с этой горы катится кто-то другой. Эль-Расул тоже старался не орать, но его большие выразительные глаза стали размером с кофейные блюдца. А в свой посох он вцепился так, что потом, приземлившись, не сразу мог разжать пальцы. Последним скатился Азур, посадив перед собой бессознательную Ельруну. Естественно, самоцветный парень рассчитал все идеально. И, судя по его довольному лицу, оказался единственным, кому такой экстремальный спуск понравился. Все были так сосредоточены, что упустили момент, когда именно появилась красивая всадница. Женщина какое-то время тихо наблюдала издали, и только когда ее заметили, подъехала поближе. Светка, не являясь ценителем, все равно залюбовалась белым конем, по ее мнению, затмевающим красоту наездницы. В незнакомке было что-то отталкивающее, несмотря на идеально правильные черты лица и почти эльфийское отсутствие намека хотя бы на примерный возраст. Она была одета в длинное черное платье, а за ее плечами вился легкий черный шарф. Большие черные глаза заинтересованно сверкали из-под длинных, загнутых кверху ресниц. «Приветствую вас в королевстве кривых зеркал!» Мелодичный голос женщины походил на колокольчик, но насладиться его звучанием у Светки не получилось. Девушка с трудом удержалась, чтобы не сморщиться, как будто услышала скрип несмазанной телеги. «Меня зовут Анидак. Я дочь первого министра королевства Нушрока». Светка чуть покачнулась, но выстояла. В ее голове отчаянно пульсировала лишь одна мысль. «Никаких гурдов! Нам надо домой!» Она уже начала произносить последнюю фразу вслух. «Спасибо, но нам надо...» И тут ее перебил Эль-Расул. «Здравствуйте. А вы не подскажете, где бы нам можно было отдохнуть и привести себя в порядок?» Эльф еще умудрился выразительно стрельнуть глазками и крутануть головой, продемонстрировав слегка всклокоченную копну русых волос, стянутых в хвост. Светка от удивления замолчала и не открывала рта большую половину пути, как раз до самых скал. На вершине одной из них как раз и находился замок Нушрока. И вот тут, пользуясь тем, что Анидак ускакала вперед, девушка накинулась на Эль-Расула. «Это что было-то? Какой отдых?» «А ты видела, как она на мою бабку заинтересованно смотрела? Явно узнала!» — прошипел эльф, покосившись на Азура, тащившего на руках Ельруну. «Может, просто удивлялась ее состоянию? Не каждый день встретишь путешественника в компании с бессознательным телом!» Не совсем тактично оформила свое предложение Светка. «Обычно в таких случаях прямые вопросы задают, помощь предлагают, услуги знакомого лекаря. Нет?» Скептически выгнув бровь, продолжил наседать на девушку Эль-Расул. А она просто посмотрела и промолчала. «Может, вежливая слишком?» Уже не так уверенно продолжала рассуждать Светка. «Угу», — насмешливо улыбнулся эльф. «Да не ругайтесь вы!» — внезапно влез в разговор Савелий. «Никаких других домов поблизости не видно. А в замке двери должны быть». Светка про двери тоже думала. Просто разозлилась, что Эль-Расул вот так сразу, не посоветовавшись, за всех решил. Оборотень, приобняв девушку за талию, выдохнул ей в шею до мурашек по коже, поцеловал и прошептал нежно. «Что, ушастый совсем от рук отбился, как бабулю свою нашел? Слушаться перестал?» Светка, уже приготовившаяся услышать что-то ласковое, посмотрела в насмешливо сверкающие серые глаза и неожиданно перестала сердиться. Рассмеявшись, она потерлась щекой о плечо Савелия. «Действительно, привыкла уже всеми командовать, руководить, спасать, а надо иногда и другим позволять принимать решения». «Прошу, будьте моими гостями!» Сильно опередившая друзей Анидак встретила их уже у ворот. «Слуги о вас позаботятся. Принесут сменную одежду и воды, чтобы помыться». Задумчиво оглядев Светку, гадина уточнила. «Надеюсь, вы согласитесь на время облачиться в женскую одежду. Правда, боюсь, на ваши пышные формы корсета не найдется, но мы что-нибудь придумаем». «Благодарю, не стоит». Девушки обменялись выразительно колючими взглядами. «Мы действительно хотели бы лишь чуть-чуть отдохнуть, а потом продолжить путь». Потому как спокойно отреагировала Анидак, лишь небрежно кивнув и тут же, повернувшись к Эль-Расулу, Светка убедилась, что эльф был прав. Женщина вела себя очень подозрительно. Даже если не знать канонической истории, в которой она сразу прописана как красивая стерва и заговорщица. «А короля зовут Тапсет VII?» — полюбопытствовала Светка у молоденькой служанки. Остальная прислуга слишком уж откровенно морщила носы и осуждающе фыркала, особенно на странное желание друзей забиться в одну комнату вместо того, чтобы разойтись по отдельным, хотя бы разделиться на мальчиков и девочек. «Нет, что вы! Последний Тапсет умер давно, еще при моей бабке!» Со смешком кокетливо стрельнула глазками девушка, плотоядно поглядывая на Азура. «Сейчас правит Егупоп XIII». Светка едва заметно нахмурилась. В книге короля звали Топседом, а вот в фильме по книге — Егупоп. Только вроде бы 71-й или 77-й. Но точно не 13-й. Но не переживать же из-за расхождения в нумерации. Имена-то у всех совпадают. «А вы тут все знатные господа или нет?» Расхрабрившись, задала очень сильно волнующий ее вопрос служанка. «Нет, не все», — подмигнул ей Азур и подхватил под руку, вытащил в коридор. Девушка даже слегка опешила от такой прыти, впрочем, как и все остальные свидетели. «Ишь, резвый какой!» — вроде как с осуждением проворчала одна из старших служанок, выливая воду из ведра в большой таз. «Сразу от отцор похвать!» И хмуро, оглядев Светку, уточнила. «Помыться помочь или без меня помощников хватит?» «Сами справимся», — добродушно улыбнулся Савелий, старательно кивая служанкам на дверь. «Спасибо». «Ну, спасибо так спасибо». Ворчунья продолжила осуждающе пыхтеть на Светку. «Госпожа Анидак просила явиться в малый зал, чтобы откушать с ней. В приличном виде явиться». «Явимся», — по-прежнему улыбаясь, заверил настырную служанку Савелий. «Сейчас все помоемся, переоденемся и явимся». «Ну, как знаете», — еще более недовольно буркнула женщина и вышла. За ней потянулась и остальная прислуга. «Что ж», — оглядела парней Светка, — «упустить возможность ополоснуться в горячей воде я не могу. Тем более нам тут придется задержаться». А вот Елеруну придется вернуть в наш мир. Девушка молча кивнула эльфу, и тот, не споря, подхватил бабушку на руки. Закряхтел, но, закусив губу, медленно дошел до двери. Однако, когда Светка уже открыла проход в избушку, предупредил: «Не запирай, сейчас бабку на печь положу и вернусь. Злодеев без меня ловить даже не мечтайте. Я тоже хочу за бабулю отомстить». Савелий на это заявление лишь одобрительно хмыкнул и потом подмигнул девушке. «Как его твоя речь проняла? Думаешь?» — немного недоверчиво уточнила Светка. Хотя раньше он предпочитал действовать в рамках закона. В щелочку при открытой двери просунулся Ахтун, внимательно оглядел всех и удовлетворенно хмыкнул. «Нашли и спасли! Теперь только разбудить осталось!» «Этим мы чуть позже заниматься будем!» Радостно заулыбалась при виде домового Светка. «Вы там присмотрите за Ельруной, а мы попытаемся вычислить, кто здесь ей зла желал». «Кыш!» — обернувшись, рыкнул Ахтун на пытающегося перешагнуть через него Баюна. «Только тебя там не хватало!» Но кот все равно настырно протиснулся и перешел из избушки в замок Анидак специально, чтобы поластиться к девушке. «Мря устанусь тут!» Уведомил он всех и, усевшись на пол, принялся с невозмутимым видом вылизывать лапы. «Вот уж поменяли так поменяли», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Савелий. И поинтересовался у Светки. «У тебя есть хоть какие-то задумки, как мы такую подмену объяснять станем?» «Ладно, котяра за нами следом прибежал. Прокрался эдак незаметно, особенно мимо охраны у ворот. Через забор перепрыгнул», — тут же предложил вернувшийся Эль-Расул. Дверь в избушку он пока еще не закрыл, поэтому Ахтун отчаянно пытался сманить кота обратно. «А если враги нападут, а я тут один?» — выдал он, возмущенно глядя на нахальные животные. «Почему один? А Луи где?» — тут же заволновалась Светка. «Загулял твой Луи!» — осуждающе нахмурился домовой, но потом рукой махнул и уже более добродушно пояснил. «Девку себе подстать нашел из древолюдов. Так теперь через ночь у нее в дупле торчит. Того гляди, там у нее корни пустят». «Девку? Это хорошо», — тоже нахмурилась Светка. «Но Ельруну только на тебя оставлять неправильно. Надо, чтобы за ней еще кто-то присматривал». И девушка выразительно посмотрела на Эль-Расула. «Кто-то, кто к блюстителям закона сможет воззвать. И к деду», — продолжила добивать Светка, — «и к хозяйке Медной горы». Последние два аргумента были притянуты за уши, потому что без ключа быстро добраться и до Медной горы, и до замка Кастеруана не удастся, но никто не стал заострять на этом внимание. Эль-Расул нахохлился, надулся, тяжело задышал, раздувая ноздри, как бык перед корридой. Однако разум все же взял верх над эмоциями. «Только не смей меня потом обвинять, что я вас бросил!» — с угрожающим видом предупредил он, и тут же горестно вздохнул. «Променяли на кота!» «Глупости не говори!» Стараясь не рассмеяться, Светка соорудила максимально серьезное лицо и крепко обняла обиженного парня. «Сравнил! Баюн сражаться может, а Елерону сейчас оберегать с умом надо!» «Ото всех скрывать, защищать, случай что, в пустранстве спрятать, на помощь позвать!» «Ну и вызовите, если что!» С плохо скрываемой надеждой попросил эльф. «Обычно в таких случаях принято желать удачи!» Ухмыльнулся Савелий, от души хлопнув Эль-Расула по спине. «Девица черноглазой скажем, что это ты в кота обернулся!» «Хорошая шутка!» — снова возмущенно засверкал глазами эльф. Но потом все примирились, успокоились, попрощались, и Светка наконец-то захлопнула дверь между мирами. «Мряучновато тут!» — сладко потянувшись, сообщил всем Баюн. «Чем тут кормят?» «Что поймал, то и съел», — фыркнул Савелий. А Светка, старательно лохматя челку, пыталась придумать какое-то логичное объяснение исчезновению двоих людей и появлению кота.